Воспоминание четвертое. Даша. Память длиною в жизнь. Вернувшись домой, Даша убедила, что обещанной Андрюше жареной курицы осталось совсем немного. Но это оказалось и к лучшему. Курица давно лежала в холодильнике. Когда живешь одна и редко питаешься дома, готовишь от случая к случаю. Готовить хорошо для кого-то, тогда это действительно удовольствие, а так... Словом, Даше пришлось не мешкой отправляться в магазин. Но подобная необходимость ее не расстроила. Ей всегда нравилось делать что-то для Андрея. Привычка заботиться о дорогих ее сердцу людях выработалась у нее с детства. Да и не могло быть иначе. Ведь она выросла в большой семье, где кроме Даши было еще трое детей, сестренка и два брата, и все младше ее. Ничего удивительного в том, что старшая сестра нянчилась с малышами с первых дней их жизни, еще тогда, когда у них в семье все было хорошо. А хорошо было целых 11 лет Дашкиной жизни. Детство ее без преувеличения можно назвать очень и очень счастливым. Родители – оба врачи, отец – детский хирург, мать – педиатр – обожали друг друга и любили своих детей, каким-то невероятным образом ухитряясь сделать так, что никто из четверых не чувствовал недостатка внимания и не завидовал из-за этого братьям или сестрам. Рабочая усталость не мешала родителям находить время и силы заниматься семьей. Жили Авдеевы небогато, но дружно и очень насыщенно и интересно. Каждые выходные — обязательная совместная вылазка, летом на пикник с купанием, костром и шашлыками, зимой на лыжную прогулку, на какую-нибудь интересную экскурсию или, в крайнем случае, в кино. Каждый праздник, будь то Новый год или чей-нибудь день рождения, сопровождался множеством ими самими придуманных семейных традиций. Задолго до наступления долгожданной даты все от мала до велика ходили с таинственным видом, шушукались по углам, в страшном секрете готовили друг другу подарки, чаще всего сделанные своими руками, украшали квартиру, дружно стряпали праздничное угощение, а уж как веселились на самих торжествах, сколько было шумных игр, смеха, шуток. Дашке завидовали все подруги, мало у кого из них дома устраивалось что-то похожее. Но и в будни в семье Авдеевых нисколько не скучали. Всю работу по дому делали вместе, дружно. Так получалось гораздо быстрее, а вечерами читали вслух. Всей семьей смотрели видео или играли в замечательные игры, придумывать которые отец был большой мастер. Чего только он не изобретал, и, казалось, его фантазия никогда не истощится. Благодаря его воображению обыкновенный шкаф превращался в пещеру с сокровищами, перевернутый вверх ножками стол — в грозный пиратский корабль, а составленные вместе стулья — в карету Золушки. Естественно, все сопровождалось веселым шумом, беготней, громкими криками. И хорошо, что они жили на первом этаже, иначе соседям внизу пришлось бы несладко. А потом все Дашкино счастье исчезло в один день. Кончилось вместе со смертью папы. Умер он нелепо, случайно заразился гепатитом во время операции. В то время эту опасную болезнь еще не умели не только лечить, но и толком диагностировать. Вот и пропустили, не заметили ее у маленького пациента. И страшный вирус попал в кровь хирурга. Долгое время врач не подозревал о своем недуге. Так часто бывает при гепатите, за что эту болезнь даже прозвали ласковым убийцей. А потом доктор Авдеев, отец четверых детей, врач от Бога, любимец пациентов и коллег, сгорел, как свечка, за каких-то 2 года. Ему было всего 37. Дашина мать осталась, как горько шутила она, многодетной матерью-одиночкой. Сказать, что ей пришлось трудно, значит не сказать ничего, потому что как раз в это время начались смутные 90-е, инфляция, разруха, безработица. К счастью, многие русские женщины, особенно матери, в трудную минуту становятся необычайно сильными, и Оля Авдеева оказалась как раз из их числа. В отличие от большинства своих ровесниц, она не растерялась, не засуетилась, не стала влипать во всевозможные авантюры и вкладывать последние деньги в финансовые пирамиды, не начала собственный бизнес, как тогда часто называли торговлю, чем попало, и разного рода сомнительные аферы, а отыскала дополнительные возможности заработка в собственной профессии, которую хорошо знала и очень любила. Со временем Ольга начала частную практику, стала семейным детским врачом, который постоянно наблюдает ребенка с рождения и чуть ли не до окончания школы, и отлично знает каждого пациента. Ей повезло, она сумела обзавестись хорошей клиентурой, почти сплошь среди людей состоятельных, а так как она была действительно высококлассным специалистом, ее услуги стоили дорого. Но это лишь поднимало ее цену в глазах родителей. Так что зарабатывала она хорошо, на жизнь семье хватало, но только близкие знали, как тяжело достаются Ольге эти заработки. У практикующего врача Авдеевой теперь не бывало ни отпуска, ни праздников, ни выходных. В любое время дня и ночи в квартире мог раздаться телефонный звонок, и тогда Оле приходилось в лучшем случае консультировать встревоженных родителей по телефону, а в худшем, как чаще всего и бывало, мчаться к маленькому больному на другой конец Москвы. И все это, невзирая на расстояние, погоду, работу общественного транспорта, самочувствие и здоровье своих детей. Естественно, заниматься домом у Ольги не оставалось ни времени, ни сил. Так что все хозяйственные дела, включая и заботу о младших, легли на плечи 11-летней Дашки. И та вставала ни свет ни заря, готовила завтрак, отводила в детский сад, к счастью, недалеко, в соседний двор, 4-летнего Никитку и 6-летнюю Настю. Потом прибегала домой, чтобы поторопить 9-летнего Егора, в чьей компании и отправлялась в школу. После уроков снова и обед разогреть, и посуду помыть, и убраться, и самой уроки сделать, и Егорке с ними помочь. А тут уже и младших пора из сада забирать. И не забыть по дороге зайти в магазин за продуктами и Настину курточку из химчистки забрать. Словом, детства у Даши больше не было. Но она, как ни странно, не чувствовала себя несчастной. Дашка любила братьев и сестренку. Ей нравилось возиться с ними. Она искренне радовалась их успехам и с удовольствием наблюдала, как малышня растет, становится старше и сознательнее. Это очень здорово, что Насте дали главную роль в сказочной постановке к Новому году, что Никитка сам прочел на вывеске название ресторана, недавно открывшегося в их доме, а Егор, когда они сегодня возвращались из магазина, впервые забрал у нее из рук сумку со словами «Давай я понесу». Я же мужчина. Так что Дашка не унывала, тем более что время работало на нее, и им с мамой с каждым годом становилось все легче. Вот пошла в школу Настенька, потом и Никита, а вот уже и сама она перешла в выпускной класс. Невысокая, худенькая, с неброской невыразительной внешностью и постоянно опущенным застенчивым взглядом, Даша в детстве и юности являла собой яркий образец распространенного типажа хорошей девочки, стеснительной, послушной, исполнительной. Учителя таких жалуют, ставят в пример другим и нещадно нагружают общественными поручениями, зная, что отказа не последует, все будет выполнено четко и в срок. Сверстники же относятся к таким девочкам в лучшем случае снисходительно, в худшем недолюбливают их, презирают и даже третируют. К счастью, с Дашей Авдеевой до этого дела не дошло. Ей вообще повезло с одноклассниками. Дашку в школе любили, сочувствовали ее трудностям, всегда старались поддержать и по возможности помочь. Но даже наличие хороших друзей и их теплое участие не спасли девочку от целого набора подростковых комплексов, которые она переживала тайно, ни с кем не делясь, и оттого особенно болезненно. Даша совершенно искренне считала себя некрасивой, неинтересной ни внешне, ни как личность, заурядной и ни на что не способной неудачницей. С возрастом, конечно, ее переживания по этому поводу несколько поутихли, тем более некоторые мальчики начали оказывать ей знаки внимания. Но застенчивость, полнейшая неуверенность в себе и то, что психологи называют чрезвычайно заниженной самооценкой, сохранились у нее надолго. И, наконец, настал момент, которого Авдеева долго и с нетерпением ждали всей семьей. Даша получила аттестат зрелости. Мама очень хотела, чтобы все дети пошли по стопам родителей, окончили бы медицинские университеты и стали врачами, но Дашка никогда не питала симпатии к естественным наукам, и одна только мысль о том, что на вступительных экзаменах придется сдавать биологию и химию, приводила ее в ужас.